Глава 23. На моей кровати сидела непримечательная с первого взгляда мадам. Из-за того, что она закуталась по голову в пододеяльник, наружу выглядывали лишь алые глаза и копна длинных черных волос. Был ли я удивлен? Да. Таких гостей я уж явно не ожидал. Гадая про себя, кто она и что она, ее глаза засветились, а голос, появившийся в голове, смог все объяснить. «Дима». Голос ворона был словно чуть приглушен или же отдален. «Без резких движений, иначе напугаешь ее». «Да я и не планировал». Почесал затылок медленно и плавно. «И кто же это?» «Вороненок, которого ты поднял в изнанке. Молодой бог, который покровительствует тебе после разрывов каналов манны от макров. Моя...» «Вороненок?» — я перебил его. «Это, конечно, любопытно, но ничего, что она вполне себе имеет тело и не в моей голове. Как это понимать?» «Твои вопросы имеют место быть, но, пожалуй, может, выслушаешь? А все остальные вопросы будут потом?» «Извини». «Ее зовут Варна. Она, как сказать, неувязочка в мире богов. Слишком неспокойная. Слишком. Она следила за твоими перемещениями в изнанке. Следила за тем, как ты добывал макры, и, кажется, что-то для себя поняла. Я не могу ее контролировать, и у нее получилось сбежать из-за грани». «И ее никак не вернуть?» «Нет. Она может блуждать по изнанке, но дорога в дом богов для нее пока что закрыта. Придется свыкнуться с новой проблемой — тебе». Не знаю, как он понял или видел, что я хотел полюбопытствовать, но все же дал добро. «Понял. Спрашивай». Улыбнулся, медленно поднял руку, указывая на стул. Варна кивнула под одеяльником, и я медленно, чуть ли не на цыпочках, уселся около окна. «Не настолько без резких движений», — с легкой иронией в голосе произнес ворон. «Окей. Если она является богом, почему она здесь? Почему не в перстне владельца? И вообще, где ее владелец?» «А я тебе разве не говорил, что боги есть не только вне перстня и рода?» «Нет. Вообще. Я даже сути родовых богов не знаю». Из-за возникшей паузы казалось, что ворон пытался вспомнить что-то. В целом так и вышло. Мне был проведен короткий ликбез. В каждом роду первоначально был один единственный перстень, главный, так называемый. От него происходили остальные перстни, вторичные, которыми наделялись члены семьи. Фактически, после смерти кого-то из родословной, его кольцо поглощалось или же сразу передавалось прямому наследнику, если такой был. Это было так же, как и в моем случае, а кольцо моей покойной мамы, в пример, хранилось как раз до моего совершеннолетия. Пока есть наследник, главное кольцо не поглощает вторичные. «Любопытно», — подытожил я. «Дальше. Если погибает целый род и остается лишь один наследник и новая глава рода, ему переходит главный перстень. Погибает он, перстень исчезает, а бог-покровитель оказывается в подземной изнанке. Обычно навечно. Почему обычно? Потому что они начали пропадать из моего мира. Помнишь, о чем я тебя просил? Да, прости, не подумал. В зависимости от способностей Бога или же его особенностей, у Бога могли быть также члены семьи, младшие боги, как в случае Ворона. У него была дочь, сын и была внучка. И, кажется, он что-то не договорил. Он толком не смог объяснить, каким образом боги плодятся, но я и не настаивал. Получается, богов было больше. Поподробнее, пожалуйста. Ты же не сливаешь меня остальным? Или у них свои боги из твоей ветки? Нет, бог рода один. Но мы априори не можем лезть в противовес владельцу кольца. Ну, вроде понятно. А остальные? Что у тебя за члены семьи? Кто они? Для чего они? Они просто жители изнанки. Занимаются своими делами. Живут так же, как и вы. До появления людей в нашей жизни у нас были целые города. Я показывал тебе это. Мы так же, как и вы, живем, развиваемся в общем мире. Ну, допустим, понял. Так, а куда пропало кольцо мое? Ну, которое материнское? Было съедено твоим нынешним. Как так? Из-за чего? Виной тому старик. А старик разве является родственником Воронцовых? Я этого момента как-то не уточнял. Да и он тоже попаданец. Твой старик — это отдельный разговор. Но я слушаю. Наступившая тишина немного смущала, как и Варна, глаза которой подсвечивались из-под пододеяльника. Но вскоре Ворон вновь заговорил. Евгений Михайлович попал в тело двоюродного дядьки твоего отца. То бишь... Ох, треклятое колено треклятых родственников. Так будет проще, думаю. Ворон аж захохотал от сравнения. Как он не получил силы, думаю, расскажет сам. Это не в моей компетенции. Но вот его кольцо не захотело поглощаться. Я даже невольно подумал, что не собирается ли он на старости лет наследника делать. А тут у судьбы была другая версия. Ты. Так, если все настолько сказочно, может, перстень все-таки есть? Нет. 100% его нет. Он поглощен твоим. Этого ты почувствовать не мог. В общем и целом она — твоя маленькая проблема, если учитывать все то, что с ней происходит. Я хотел было возразить, точнее спросить, что да как, но Ворон сменил тему. Она сама все расскажет. Но о ней лучше молчать, вот и все. Подожди, скажи мне вот что. Если умрут мои родственники, все. Любопытный план на жизнь. Он вновь усмехнулся. Я, как последний наследник рода, поглотив все кольца, буду иметь и других богов? Нет, такого не случится. Ты будешь гораздо сильнее. Да, но бог дается только один. А здесь... Называй, как хочешь. Ошибка, судьба. Но никто никогда об этом знать не должен. И вот теперь мы вернулись к новым баранам, к душам. Силуэты, которые я видел в подземной изнанке, были как раз-таки душами людей, которых я убил. Последовала череда вопросов. Например, что там делала Анна? Ответ — мне... очень не понравился. Открылась завеса моего возрождения. Когда я убит, моя душа с силой Бога, с его темной стороной, переходит в физическую стадию одержимости. Одержимость ворона действует следующим способом. В короткий срок, а форма не может действовать вечно, одержимый должен забрать чужую жизненную силу, чтобы вернуть в тело и оживить его, восстановить и прочее. Чем не рецепт бессмертия? Не совсем. Если ты и твой враг убьете друг друга, то одержимое тело, как ты его назвал, не побежит в другой дом и не будет истязать там все, что видит. Тело существовало всего минуту, имело только физическую силу, не более. Получается, Анну и неизвестного мужчину убил я? Охереть. Если тебе будет проще, убил не ты. Фактически это твой образ, но не больше. Ты сам это видел в случае с Альбертом. Меня чуть окунуло в воспоминание. Это мое злое лицо, черное, как смоль, глаза без белка и кровожадность. Получается, мне просто повезло? Этому одержимому невозможно навредить физически, но вполне себе задержать — да. Магия, щиты, всякие столпы и прочее. Бессмертием и не пахло. Мне просто три раза повезло, что убийца не был магом. Интересно получается. А вот дальше... Собирая жизненную энергию, ты забираешь душу себе. Душа — вещь бессмертная, и она не может бесследно исчезнуть. Ты, то есть моя сила, забирает ее наизнанку. Она не бесполезная, ее силой можно пользоваться. Как? Что можно сделать с бестелесным духом? Все зависит лишь от твоего воображения. Думай, гадай, строй теории, а я в следующий раз послушаю. Ты куда-то собрался? Дим, я потерял существенную крупицу сил, помогая тебе сегодня. Мне нужен отдых, и у меня есть свои дела в моем мире. Если что-то случится, срочное, или из ряда вон выходящее, позови, я приду. Но постарайся не беспокоить меня по пустякам. Ты смышленый, разберешься. Больше он ничего не сказал, а его уход по делам прошел незаметно. Я вернулся всем своим вниманием к Варне. Ее и толком-то было не разглядеть, укуталась, словно гусеница в кокон, ни носа, ни пятки не видно. Только и делала, что зыркала на меня своими светящимися глазами. «Что там ворон говорил? Без резких движений?» — спросил полушепотом самого себя. Вороненок, к слову, не дрожал, не жался и вроде бы не боялся. Не знаю, чего это ворон. Когда я приблизился к постели, все и так понял. Вороненок был слишком резким, слишком, и... Пододеяльник слетел, точнее, окутал меня, а когда я его убрал, мой нос... Перед моим лицом сияла упругая грудь молочно-телесного цвета, а вот каменные от прохлады бусинки... Твою ж... Я схватил упавшую ткань и прикрыл ногую красоту Варны. «Варна, ты почему голая?» Девушка оказалась весьма интересной особой. В сравнении со своим многолетним опытом назвал бы ее озорной пацанкой. Без лишних вопросов, кто я вообще такой и что-то подобное, она зацепилась за мои прыжки в изнанке. Передо мной не было того жалкого вороненка. Была в некотором роде будущая проблема. Так, стоп! Я замахал перед собой руками, отчего Варна чуть опять не выпрыгнула из-под пододеяльника. Я не успеваю за ходом твоих мыслей. С рунами, моими прыжками в изнанке потом. Для начала меня зовут Дима. Ворон попросил последить за тобой. «Ворониха!» Ее звонкий голосок чуть было не заставил меня улыбнуться. «В каком это смысле Ворониха?» Мои брови поднялись вверх и, подчиняясь ее жесту, сел на кровать. «В прямом! Она моя пра-пра-пра-бабка! Я рада, что она не попыталась затянуть меня обратно! Очень!» Ее восторженный голосок все же заставил меня улыбнуться. Это не осталось незамеченным. «Чего это ты?» Она чуть сузила глаза и поставила руки в бока, роняя пододеяльник. «Хочешь обратно отдать?» «Варна!» Я не стал в щенячьем восторге прикрывать рукой глаза, поднял ткань и опять накинул на нее. «Не знаю, что у вас за тенденции в мире богов, но у нас не принято гулять голыми». «Почему?» Она все же не противилась моему жесту. «Это же так легко! Тело дышит, полнота, свобода ощущений. Сам-то поди и не пробовал?» Я внимательно посмотрел на нее, прикидывая примерный возраст в соотношении подобного выражения, и понял, что ничего не понял. Насколько было приличным спрашивать у Бога о возрасте? «Сколько тебе лет, Варна?» 120! Это можно считать взрослым человеком или бабкой по людским меркам? Но она сама ответила на свой вопрос. «У нас у богов несколько иначе оценивается возраст. В твоем понимании, точнее, на людской манер, мне где-то, ну...» Она уткнулась подбородком в свой тонкий пальчик. «Чуть больше 21 года. А умом я на несколько столетий старше». «У вас еще и умом возраст меряется». Моя фраза не очень понравилась ей. Морщинки, образовавшиеся на лбу, показали это, но она промолчала. «Так расскажешь, как прыгаешь по изнанке? Какие способности от бабки ты переняла?» Но в целом она оказалась весьма интересным собеседником. Многое для себя узнала, и в конечном итоге она прям любила поболтать. Проблема была в одном моменте. Она не могла долго находиться в моем мире. Но насколько эта проблема, конечно же, для нее — да. Ей было все интересно с какой-то научной точки зрения. А вот для меня 8 часов в сутки она могла находиться в моем мире. Дальше уснет и вернется наизнанку пополнять силы. Не очень удобно, наверное. Стараясь вслушиваться во все, что она говорит, подошел к шкафу, порылся в нем и достал вполне свободные штаны и рубаху. Она напрочь отказалась в это одеваться. Что-то в ней было женственное, видимо. Пришлось уговаривать, и дошли до такого момента, что так и быть, свожу ее на рынок и прикупим ей одежки. Уткнулся в новую проблему. Что о ней сказать остальным? Как на нее отреагируют, если ворона приказала не разглагольствовать о ней? Вариантов было немного. И начинать нужно было именно со старика. Уже окончательно уставший от бесконечного потока рассказов и рассуждений Варны, я оставил ее в комнате, наказав ничего не трогать, никуда не выходить. Кабинет старика встретил меня запахом табака и спиртного. Михалыч отдыхал. Не сказать, что мое появление как-то изменило его настрой, но накидывать одну стопку за другой он перестал. Немного недовольно посмотрел на меня и кивнул на кресло. Оценив количество пустых бутылок из-под коньяка, мысленно пожелал его печени всего самого наилучшего. Сколько же он мог выпить? «Что хотел, Дим?» Я чуть замялся, подбирая слова, но после повторного вопроса вроде бы смог все объяснить. В общем, со мной живет новая девушка. Он аж поперхнулся от сказанного. Помощница ворона. Она с изнанки, но не является монстром. Неприкаянная душа в телесном теле, так скажем. Избавиться от нее я не могу, как и отказать богу-покровителю, сам понимаешь. «Дальше?» — казалось, он вмиг протрезвел. «Постоянно находиться здесь она не может. Но ей это надо, как и богу. В общем, она отныне под моей защитой и под моим контролем. Пока что будет появляться только ночью. У нее есть некоторые ограничения по нахождению в нашем мире. В целом, девка нормальная, со своими прибамбасами. Нужно подумать, как сказать об этом остальным». «Могу на нее посмотреть?» «Пока не стоит. Она привыкает к новому месту. Мне бы одежды ей раздобыть». «Она что?» Он аж закашлялся. «Да». Кивнул, понимая суть вопроса. Дал ей рубаху и штаны. Пообещал свозить на рынок, приодеть. Но чтобы съездить, сам понимаешь. «Понимаю. Думаю, стоит позвать Лену. Решим все. Кстати, мамзелькина тут звонила». Разговор между ними был коротким. Я догадывался и до этого, что они были в отношениях, и, скорее всего, долгое время. Но расспрашивать об этом не стал. Ну, с какого перепугу бабуська будет волноваться об очередном студенте, верно? В общем, она очень сильно попросила проследить за моим отдыхом. Рекомендовала наизнанку не соваться и полностью восстановиться к понедельнику. Впрочем, я и не собирался нарушать постельный режим, если бы не Варна. Кстати, о ней. Сначала я затаил дыхание, когда что-то в моей комнате громко упало. До моих покоев от кабинета старика было чуть больше 3 метров. Чтобы это услышать, нужно, не знаю, шкаф уронить. А вот потом... Сука! Что там?